Я думаю так. Она вывернула руль, чтобы на кого-то не наехать. На животное, выскочившее прямо перед капотом. Это очень характерно для Кали. Для нее было совершенно невозможно причинить другим боль. На дороге не было следов торможения. Но полицейские сказали, что так бывает, если асфальт мокрый. Том открыл коричневый кожаный альбом, перелистал страницы и, вынув снимок, протянул его мне. «Вот Натан». Осторожно, осознавая, что кончики пальцев могут оставить на фотографии следы, я взяла ее за уголок и положила на ладонь. На меня смотрел высокий, смуглый, симпатичный парень. Взглянув на его вьющиеся волосы и шоколадные глаза, я почувствовала, как у меня затрепетало глубоко в груди. На снимке Натан и Кали стояли на запорошенной снегом лужайке. На заднем плане, несмотря на зиму, деревья и кусты были в ярких цветных точках. Кали прижалась к груди Натана щекой и смотрела на него с обожанием. «Вы поддерживаете с ним отношения?» «Нет». Он был вне себя от горя. «И, если честно, я ему тогда нагрубил. Утверждал, что он не мог не знать, что Кали с нами нет». Практически обвинил во лжи. «А тут еще полиция со своими вопросами», — Том покачал головой. «Я не хотел его обидеть. Знал ведь, как сильно он любил нашу дочь. Но эмоции взяли верх. Наверное, хотел найти виноватого. Ужасно. На похоронах Кали мы не сказали друг другу ни слова, а на поминки он не пришел. Потом я извинился, и когда через несколько месяцев он завез ее вещи, мы выпили чаю. Но разговор получился неловким, а ведь раньше, до того, он был мне как сын». Голос Тома от волнения дрожал. «Здесь они выглядят счастливыми. Так и было. Он в ней души не чаял. Это их первое Рождество». «Где они снимались? Это симпатичное место. Я перевернула фотографию, но на обороте надписи не оказалось. Дома. Раньше у нас было красиво. Кали нравилось ухаживать за садом, а не сидеть взаперти. Мы-то с Амандой в садоводстве совсем ничего не смыслим». Я посмотрела сквозь стеклянную дверь на небольшой мощеный дворик. «Не здесь», — объяснил Том, заметив мое недоумение. «Раньше мы тоже жили в центре, но после того, что случилось с Кали и крушение бизнеса, больше не могли тянуть ипотеку и переехали сюда». «Простите». Я не могла себе представить, сколько им пришлось пережить за год. «Есть гораздо более неприятные вещи, чем потеря денег». Том коснулся моей руки. «А мы выкрутились. Были кое-какие накопления. Выручает оставшиеся с прежних дней страховка, которая дает небольшой доход. Пусть сейчас мы на мели, но 50 лет не тот возраст, чтобы окончательно отказаться от работы, и я планирую чем-нибудь заняться, если найду место. Хотя на меня уже смотрят, как на динозавра. Да и Аманду не хочется оставлять одну, она такая слабая». Том забрал снимок, а я вернулась к первой странице альбома. Кали и Софи, но гораздо более юные, позировали на золотистом песке. За ними блестело море, с неба обжигало оранжевое солнце. Девочек можно было принять за близняшек. Одинаковые светлые волосы, одинаковые желтовато-зеленые купальники. Им нравилось на побережье. Софи плавать не умела, но любила бултыхаться в воде. Каждый год они закапывали меня в песок. Следующая фотография могла сойти за поздравительную открытку. Родители с красивыми дочерями на фоне рождественского дерева. Светили огоньки гирлянды. На ветвях были симметрично развешаны серебристые украшения. Кали и Софи держала в руках блюдо с имбирными пряничными человечками. По сравнению с фотографией, Том почти не изменился. Похудел, в глазах не было улыбки, но он был вполне узнаваем. Но чтобы понять, что рядом с ним Аманда, мне пришлось поднести фотографию глазам и всмотреться в изображение. Лицо более округлое и гладкое, волосы пышные, отливают цветами меда и жженого сахара. На шее искрится кулон в виде звезды. Рубины и бриллианты сияют так же ярко, как ее улыбка. Когда Аманда открыла мне дверь, я решила, что ей за 50, но сейчас подумала, что ей должно быть лет на 10 меньше. Горе ее иссушило. На последнем фото в альбоме были Кали с Натаном. На нем желтый галстук, кремовая гвоздика в петлице, на ней элегантное длинное красное платье в блестках, которое должно было диссонировать с ее крашенными малиновыми волосами, но почему-то хорошо с ними сочеталось. Они сидели за круглым столом, в центре которого помещался искусно составленный букет. Но не он, а лицо Кали привлекло мое внимание. Я с удивлением взглянула на Тома. Он вздохнул. Неудачный снимок, совсем ее не красит. В тот день Кали ударилась на работе о шкаф. Она бы его стерла, если бы увидела, но это последнее ее фото, которое мы сделали. Снято вечером перед тем, как она погибла. Да. Кали сидела, отвернувшись от Натана и наморщив лоб. Она то ли была поглощена своими мыслями, то ли смотрела на что-то, что не попало в объектив фотоаппарата. Густая косметика не могла скрыть синяк под глазом и распухшую щеку. Глава 10. «Кали так и не пришла в сознание», — продолжал Том. Фраза повисла между нами. «С таким же успехом эти слова мог произнести мой отец обо мне. Я посмотрела Тому в глаза». «И как вы поступили? Подписали согласие на донорское изъятие сердца?» «Она бы этого хотела». «Я с вами откровенен, Дженна». Том жал мне руку, и у меня по телу разлилось ощущение теплоты. «Мне приятно сознавать, что Кали спасла вам жизнь. Я думаю, для Аманды хорошо, что вы здесь. Это может хоть немного вытащить ее из черноты». Во всяком случае, это надежнее, чем чертовы таблетки, которыми ее пичкают врачи. От них у нее лишь упадок сил, но никакого подъема настроения. Она ни с кем не разговаривает, не выходит из дома. Знакомство с вами и уверенность, что часть Кали продолжает жить... Он похлопал меня по руке. «Я рад, что вы приехали». «Я тоже рада», — ответила я. И это было правдой. «Надо посмотреть, как там Аманда». Том пересек гостиную, но теперь не прежней целенаправленной походкой, мелкими, неторопливыми шагами, шаркая по полу подошвами. Он, казалось, хотел что-то добавить, а, подойдя к двери, обернулся и привалился к косяку. «Ну почему все так случилось?» «Вопросы, вопросы». «Аманда, оглушенная лекарством, по ночам спит, а я ломаю голову».